Это как бы выравнивало его с Гомером и с певцами в античной Греции. А дальше мир оказывался совершенно другим. Гомер, он по-своему прекрасен. Это видно Черное море, надо же себе представить этот свет, почти невыразимый. Дальше, значит, эти самые зеленые берега, обжитые, возделанные, роскошной природой, вечно голубое небо, вечно солнце. Так, особенно в середине в Лондоне или в Петербурге, как это увлекательно. Но он действительно прекрасный, гармонический, роскошный, такой мягкий к человеку, такой комфортный для него мир. На этом фоне, значит, эти самые белопенные валы, которые бьются, разбиваются с громом, эти самые милые гранитные утесы, водопады седые, которые обрушиваются с этих скал, грунные скалы, холмы, бескрайние равнины, поросшие вереском, какие-то полоха, уже унылые, мрачные, суровые. Вот такая природа совершенно другая, но очень величав, очень сильное производящее впечатление, и это впечатление поддержано авторитетом древности. Оно имеет право. И ты имеешь право отдаться этому обаянию, этому впечатлению, и ты начинаешь это переживать эстетически. И тогда вот это европейское человечество вдруг понимает, что вот оно действительно считало прекрасным только то, что так или иначе восходит к римско-греческой культуре, к античной культуре. А есть другой источник прекрасного, источник другого прекрасного, который по-своему совершенный, по-своему великолепный, именно по-своему. Вначале сознание с этим справилось легко. То есть возникло представление о двух типах культуры. Географически детерминированный. Это было действительно сделать нетрудно, потому что существовал Монтескье, его идеи географического детерминизма, в соответствии с которыми действительно от природных условий, в которых живет человек, зависит и его психология, и его культура, и общественное устройство, даже общественная жизнь. Все зависит от природных условий, в которых ты живешь. Это действительно сложилось два представления о двух типах культуры, южном и северном. Даже вот, скажем, представление о человеке с этим связано, скажем, вот человек, живущий в комфортной, такой благодатной южной природе, он всегда экстраверт. Он весь живет, так сказать, в непрерывных отношениях с внешним миром. Он выплескивает свои чувства в этот внешний мир, они эти чувства порождают. Вот он такой весь экспансивный, экстравертивный. Открытый мир, и мир ему открыт, и с людьми он непрестанно общается, вступает во всевозможные отношения, северный человек интроверт, замкнутый на себе, на себя, рефлектор, мрачный такой, самоистязатель и самопожиратель. Вот, и потом это выразилось, скажем, в Гамлете и Дон Кихоте, вот человек выбрал Дон Кихот, человек севера, Гамлет. Но это уже, конечно, системно угасла эта идея, но след ее сохраняется. А потом, значит, вдруг как-то открылась в Европе поэзия Востока, арабского и персидского. Ее стали переводить, стали подражать. То есть, в общем, началось достаточно сдвинуть в этой постройке классицистской, достаточно убрать какие-то несколько кирпичей, и она вся начнет разваливаться, и начинает возникать новое совершенно какое-то сооружение. Вот уже, значит, начинают люди понимать толк, находить толк персидской и арабской поэзии. Здесь совсем другой тип красоты, другой тип гармонии, другой тип мудрости. Вот. Именно другой. Дальше, значит, открывается, что популярным становится, ну, конечно, сильно имитируемая культура, жестяная еще тогда Америки, культура индейцев. Центральная, Северная Америка. Затем уже какая-то такая несколько условная, но Африка становится предметом интереса для европейского культурного сознания. Короче говоря, вот этот самый греко-римско-центризм, он преодолевается стремительно европейской культурой. И уже, скажем, Гердер совершенно определенно доказывает всем, всякому, что нет единого закона культуры для всех времен и для всех народов, что каждая культура настолько сильна, прочна и плодотворна, насколько она связана с данной конкретной народной почвой, вот с жизненным, историческим опытом народа. Да? И поэтому, значит, имеет право на существование столько же культур, сколько есть на свете народов, и все они, в принципе, друг другу равны. Нет, так сказать, такой, которая бы могла сказать другим, уходите, вы не нужны. Всякая нужна, и это делает культуру равноправными. И вот когда этот мультикультурализм утвердился на тесте в европейском сознании, вдруг не хочется, он стал рушиться, то есть совершенно логично, закономерно. Потому что ему уже места не было в этом сознании, преобразившемся. Он казался нелепым, сковывающим. И везде, где, значит, утверждалась идея народности и культуры, и искусства, в частности, там наступал конец лета. А здесь ничего подобного. В эре декабристов ничего подобного не происходит. Скорее наоборот, по конечному результату даже можем сказать, что произошло уподобление, вот это, подчинение этой самой, стремление к народности подчинилось идеалам классицизма, постаралось с ними слиться и слилось. Вот как это произошло. Сейчас как у нас время. Здесь мы все получили. Началось это задолго до того, как декабристы начали теоретизировать по этому вопросу. Началось с одной очень конкретной полемики по поводу одной очень конкретной вещи. Это была так называемая полемика об Аллахе. Вы уже слушали, значит, я думаю, на прошлой лекции о том, какую роль сыграли, значит, баллады Жуковского в литературе начала 19 века. В этой частности, конечно, огромна была роль любви. Баллада принесла с собой что? Очень важную возможность выхода за пределы рационалистической или, скажем, чуть интеллигентской культуры. То есть человек, интеллигент, мог забыть, что у него на говорит, как говорит Бабе, на глазах очки, а в душе осень, вот мог действительно отдаться на время в плен другого мировоззрения. Бросить, или лучше сказать, броситься в него, как, так сказать, в океан. Это мировоззрение простонародное, которое рационалистическая культура считала младенческим, легковерным, суеверным, фантастическим. Интеллигент эпохи Жуковского тоже так считал, но ему хотелось отрешиться от себя, хотя бы на время, от своего вот этого рационализма, и пожить в шкуре другого человека, в шкуре другого сознания. Вот броситься туда и забыть про все, что имеет такое важное значение в обычной интеллигентской жизни. И он бросался и был счастлив. Какие бы мрачные ни были сюжет новеллы, действительно человек уходил в другой мир и жил по другим законам, своим сознанием, подсознанием и так далее. Это делал Жуковский, но делал, так сказать, осторожно, деликатно и очень умно. Особенно в Людмиле. Вот уже в Светлане он, как всегда, в себе более гораздо больше. В Людмиле это достаточно осторожно все сделано. И вот тут с ним вступил в полемику Катина. Поэт-декабрист. Катерин, которого потом поддержал Грибоедов, еще некоторые литераторы, имена которых я навязываю, потому что вы можете их совершенно не знать,